Глава 30. Кори. Рабочая площадка находилась в Резеде. Мне нужно было выехать пораньше, чтобы не попасть в пробку и успеть вовремя. Алекс не спала на моем плече этой ночью. Если это означает, что она теперь спит лучше, то это хорошо. А мне без нее не спалось. И я пошел на кухню, чтобы сварить крепкий кофе. Пока он варился, я принял душ. Когда я вышел из душа, Алекс стояла на кухне, рассеянно уставившись на кофейную кружку в своей руке. Я замер. На мне было только полотенце, обернутое вокруг талии. А моя одежда была брошена на стул в гостиной. Я откашлялся. Алекс безучастно огляделась. Мне показалось, что ее взгляд скользнул по моему телу, и ее глаза слегка расширились, прежде чем она отвела их. «Я не думал, что ты так рано встанешь», — сказал я. «Я не спала. Прости, ты можешь одеться?» Она проскользнула обратно по коридору в свою комнату и больше не выходила. Я решился заглянуть к ней. «Ты могла бы разбудить меня», — мягко сказал я, похлопав себя по плечу. «Всегда свободна». Она кивнула, не ответив на мою улыбку. «Мне нужно привыкнуть спать одной. Либо так, либо начинать принимать таблетки, чего я на самом деле не хочу делать». Она слабо улыбнулась. «Уходишь на работу?» «Было время, когда и я ходила на работу». «Совсем скоро ты вернешься туда». Она снова кивнула. «Хорошего дня, Кори». «И тебе, Алекс». Сев в грузовик, я положил голову на руль и закрыл глаза, которые горели от недосыпа. «Я так больше не могу», — пробормотал я. А Алекс смогла. Она пыталась спать одна, чтобы отвыкнуть от меня, и если бы у меня была хоть капля мозгов, я бы сделал то же самое. Теперь я больше всего на свете жалел, что согласился переехать к ней. Я безжалостно завел двигатель, несомненно разбудив всех соседей в их коттеджах в ремесленном стиле. В стиле Эйхлер. С двускатной крышей и виллах округлых форм в испанском стиле. Это не особняки, а уютные семейные дома, но такие же недоступные для меня, как если бы они были особняками. «Я мог бы справиться сам», — проговорил я, и мои слова заглушил рев ожившего двигателя моего грузовика. «Я мог бы попытаться выиграть время на слушанье, найти жилье и больше никогда не увидеть Александру». «Так, за работу». Пробормотал я и рванул грузовик с места как раз в тот момент, когда солнце выглянуло из-за восточного горизонта. Работа была довольно крупной для Рэндалл Мартин Констракшн. Базовая реконструкция небольшого дома, изъятого банком. Дом было необходимо привести в порядок перед продажей. Ничего сложного, но каждая комната требовала капитального ремонта. А состояние сантехники и электрики было далеко от нормы. Это означало как минимум 2 недели упорной работы. Как раз то, что мне сейчас нужно. Моего босса Рэндалла Мартина, как обычно, еще не было на рабочем месте. Но Вик Руэс и все ребята уже были там и только приступали к работе, когда я вошел на кухню. Она была разобрана до голых стен. Вик перешагнул через стопку плитки и поприветствовал меня ударом кулака о кулак. «Привет, чувак!» «Привет, Вик!» Я посмотрел на остальных. Роб, Хосе, Мигель и Дук. Команда, с которой я работал в течение 2 лет. «Где босс?» — спросил я. «Красота требует отдыха!» — засмеялся Вик и тихонько добавил. «Кстати говоря, ты дерьмово выглядишь. Тяжелая ночка?» «Можно и так сказать», — ответил я. Мне поручили устранить проблемы с водопроводом, и я скользнул под раковину, в то время как другие ребята приступили к своим задачам в разных частях дома. Я все еще не могу спать по ночам, а когда я засыпаю, мне снятся кошмары. Жаль это слышать, чувак. Вик-электрик начал перебирать запутанные провода в квадратном отверстии, вырезанном в гипсокартоне. Ну и как это? Жить на пляже? С ней? Я был рад, что толстый черный трубопровод под раковиной скрывал мое лицо. Потише, ладно? Нормально. Но это не имеет значения. Я там долго не задержусь. «Можешь считать меня сумасшедшим?» — сказал Вик. «Но если бы кто-то предложил мне жить в доме у пляжа за доллар в месяц, ты бы меня оттуда и ломом не вытащил». «Это неправильно. Я нанес на внутреннюю кромку новой трубы желтый клей ПВХ. Это не мой дом». «Как скажешь». Вик глубоко вздохнул и немного помолчал. «Эй, у тебя день рождения в субботу, верно? Круглая тридцатка!» Вошел Дуг Лиман и продолжил свою работу на полу, уловив конец разговора. «Эй, да, мы должны отпраздновать, чувак! Возьмем пиво, может быть, посмотрим матч! У Доджерс в эти выходные два матча!» «Да?» — удивился я, вылезая из-под раковины. «Против кого?» Вик и Дуг обменялись взглядами. «Когда ты перестал заучивать расписание матчей Доджерс?» Вик рассмеялся. «Я был занят». «Да, Вик, отвали!» — сказал Дуг. «Кори был слишком занят, геройствуя в банке, чтобы следить за бейсболом». «Заткнись, Лиман», — пробормотал я, удаляясь под раковину. Этот парень был придурком и самоуверенным бездельником, который болтал в два раза больше, чем работал. Но попробуй скажи ему это, и он назовет тебя жополизом. «Это правда, не так ли?» — упорно продолжал Дуг. «Я слышал, у тебя полно благодарных женщин, которые бросаются тебе на шею». «Не видел очередь? А как насчет той симпатичной рыжеволосой тёлки из больницы?» «Та, что была с кексами. Она выглядела чертовски мило, не так ли?» У меня волосы встали дыбом. «Заткни пасть, Дуг», — разозлился я. «Обиделся», — усмехнулся Дуг. «У тебя на нее встает?» «Что ты сказал?» Я вылез из-под раковины и сел. «Ты услышал!» Дуг скорчил гримасу. «И какая муха тебя укусила? Мы просто болтаем!» «Эй, ребята, успокойтесь!» Вик протянул руки. «Говори, о чем хочешь, Дуг», — сказал я, вставая и вытирая руки о тряпку. «Но не о ней». Глаза Дуга расширились, и он потряс руками перед собой. «О, ты пугаешь меня, Бишоп! Ты трахаешься с ней? Я тебя понимаю, она чертовски милая. Я бы хотел лизнуть ее глазурь». Он сделал непристойный жест пальцами и языком, и от злости у меня потемнело в глазах. Я вспомнил наркомана Фрэнки, грабителя из банка, как тот кладет руки на Алекс, ставит ее перед собой на колени. В следующее мгновение я бросился на Дуга. Груда дешевой плитки опрокинулась, некоторые разбились, когда мы сцепились на незавершенном полу. Я схватил Дуга за воротник и, приподняв его, ударил кулаком ему в челюсть. «Не говори о ней», — кипел я, когда Вик и кто-то еще вроде Мигель Фуэнтес оттащили меня от ублюдка. «Ты слышишь меня? Никогда не говори о ней!» Дуг вскочил на ноги, прикасаясь рукой к окровавленной губе. «В чем, черт возьми, проблема, чувак? Господи!» Я вырвался из схватки Мигеля и Вика и ткнул пальцем в Дуга. «Больше ни одного грёбаного слова, Дуг. Ни одного!» «Пошел ты, Кори!» Дуг сплюнул кровь на половицу. «В Все знают, что ты залез под юбку этой богатой стерви. Она сдает тебе свой дом за один гребаный доллар? Он фыркнул. Что еще? Ты должен ублажать ее каждую ночь? Так ты поэтому не можешь спать по ночам? Заткнись, Дуг, предупредил Вик. Всемирный герой, усмехнулся Дуг, снова сплюнув. Подкаблучник, вот кто ты. Я не понимала, что со мной такое. Я никогда не был жестоким. Но я снова бросился на Дуга, готовый врезать ему и заткнуть его поганый рот. Вик и Мигель остановили меня, и Дуг успел отскочить назад, прямо в Рэндала Мартина. Босс оглядел разбитую плитку, окровавленную губу Дуга и меня. «Что, черт возьми, здесь происходит?» «Ничего, босс», — сказал Вик. «Правда, ребята, все в порядке, нет никаких проблем». «Черт, с два!» Дуг ткнул в меня пальцем. «Он напал на меня!» Он демонстративно стер кровь с губы. «Видите? Это называется нападение и избиение, придурок! Тебе понадобится твоя богатая сучка-адвокатша, чтобы снова спасти тебя, когда я подам на тебя в суд!» «Ты ни на кого не подашь в суд!» — отрезал Вик. «Ты ляпнул какую-то чушь и получил за это кулаком в лицо. Будь мужиком!» Дуг немного паник, а затем и вовсе уступил, когда другие парни поддержали Вика. Он поднял руки в знак капитуляции. «Ладно, ладно, просто держись от меня подальше, Бишоп!» Наступила тишина. Рэндалл, тощий мужчина с водянистыми голубыми глазами и гнусавым голосом, скрестил руки на груди. В его суровом взгляде было столько же авторитета, сколько во внештатном учителе. «Рад, что все улажено. Но, похоже, у нас сломана плитка. Вычту из зарплаты, Бишоп. Поеду в Стоунворк, чтобы заменить их. Остальные возвращайтесь к работе. Больше никаких шуток». «Си, босс», — сказал Вик. «Есть минутка, мистер Мартин?» — спросил я, все еще не сводя глаз с Дуга. «У меня есть время только, чтобы вернуться к своей машине». Я прошел мимо Дуга, направляясь к выходу и провоцируя его сказать еще что-нибудь. Он выглядел раздраженным, но на удивление держал рот на замке. Я последовал за боссом к подъездной дорожке. «Бить человека — плохая идея, Бишоп», — сказал Рэндалл. «Он имеет полное право подать на тебя в суд». «Я знаю, сэр», — ответил я, сдерживая гнев. «Этого больше не повторится». «Надеюсь, что не повторится. Иначе мне придется тебя уволить. Ты же знаешь, незаменимых у нас нет. Будь ты хоть трижды герой». Мои руки снова сжались в кулаки. «Да, так вот, я хотел спросить вас о моих рабочих часах. В воскресенье я сдаю тест на генерального подрядчика, и я просто хотел убедиться, что вы...» Рэндалл остановился у своей машины, темно-зеленого Субару, и тяжело вздохнул. «Я же сказал тебе несколько недель назад, когда ты был в больнице, что я позаботился об этом». «Хорошо, да, спасибо. Просто хотел убедиться, так как я сдаю тест в воскресенье». «Ты уже говорил это, Бишоп». Рэндалл забрался в свою машину. «Я выполнил свою часть, так что перестань доставать меня из-за этого». Я подождал, пока мой босс выехал с подъездной дорожки и скрылся из виду. Затем размеренно вздохнул. Оставалось только поверить ему на слово. Я вернулся в дом. Роб Сантос взял на себя укладку плитки на кухне, чтобы Дуг мог работать на заднем дворе подальше от меня. «Ты в порядке?» — спросил Вик. «Оставишь нас на минутку, Роб?» «Конечно». Роб, заядлый курильщик, уже вытаскивал из переднего кармана своей рабочей рубашки помятую пачку «Мальборо Красный». Когда он вышел на задний двор, я набросился на Вика. «Больше не говори о ней», — потребовал я. «Ни о моей ситуации. Ни здесь. Это никого не касается, кроме меня». Гнев вспыхнул в глазах Вика, но быстро угас. «Да, чувак. Ты прав, извини. Но Дук Лиман — идиот. Не позволяй ему выводить тебя из себя». «Слишком поздно». «Прости». Я провел рукой по усталым глазам. «Это не твоя вина. Я просто выдохся сегодня». «Ты выглядишь так, словно не спал несколько суток», — сказал Вик. «В чем дело? Это из-за грёбаного ограбления? Или это правда из-за неё?» Я взглянул на своего друга, выискивая признаки того же грубого неуважения к Алекс, за которое Дук получил кулаком в челюсть. В Вике не было ничего подобного. «Это все твоя вина, между прочим». Я опустился на колени, чтобы разобраться с трубами, которые должен был установить под раковиной. «В чем моя вина?» Вик нахмурился. «В том, что я попросил Алекс помочь со слушанием? Эй, это был единственный выход, иначе Джорджия сбежала бы из города с Келли. Разве не так?» «Я должен поблагодарить тебя и надрать тебе задницу». «Ты действительно так привязан к этой женщине, Си?» Он поднял руки, едва я вскинул голову. «Ладно тебе, это же я. Я не видел тебя таким с тех пор, как... никогда. Между тобой и Алекс...» Он вскинул брови, точно Граучо Маркс. Я бы рассмеялся, если бы в моей голове не звучали непристойные слова Дуга. «Ничего нет. Это невозможно. Единственная причина, по которой она мне помогает, это ее мысль о том, что она у меня в долгу после ограбления. Поэтому ответ на твой вопрос — нет. Меня и Алекс нет и никогда не будет». «Но ты хочешь, чтобы было?» «Мягко сказано. Неважно, чего я хочу. У нее впереди целая жизнь. У нее другая жизнь. Она не пожертвует этим ради какого-то придурка, отца-одиночки без плана пенсионных накоплений или членства в загородном клубе». «Ты думаешь, ей так важно все это?» «А почему нет?» «Ты ее спрашивал? Мне она не показалась заносчивой». «Она не такая», — сказал я, не отрываясь от работы. Это помогало мне сохранить мой тон ровным и непринужденным. Но это не значит, что она не привыкла к определенному образу жизни. «Ну и что? Она не твоего поля ягода?» «В этом вся проблема». «У меня дерьмовая зарплата, никаких перспектив и ребенок от другой женщины. Я не могу водить ее на шикарные ужины, шоу или куда-либо еще. И я лучше съем стекло, чем позволю ей самой платить. Что бы там Дук ни говорил, я не подкаблучник. Я просто без ума от нее». Я почувствовал себя неловко и хотел было возразить, но вместо этого мне с ней чертовски легко. Откровенно поделился я. «Да?» «Да. Алекс поехала со мной и Келли навестить моего отца. Видел бы ты ее. Она обращалась с моим отцом как с человеком, а не как с тем, кто одной ногой в могиле. И отцу она тоже понравилась, по-своему. Должен сказать, Келли...» Я покачал головой, тихо рассмеявшись. Келли никак не могла перестать говорить о ней. На обратном пути к Джорджии она говорила только о ней. Потому что хоть Алекс и не хочет детей, она с ними отлично ладит. Я поднял глаза и увидел, что Вик наблюдает за мной с выражением лица «я же тебе говорил». Но, как я уже сказал, это не имеет значения. Я вздохнул. Она помолвлена. Ох. Вик попятился от удивления. Да, ох, сказал я с горечью. И она не прервала подготовку к свадьбе. Вот тебе и ответ на все вопросы. Может быть, задумался Вик. А может и нет. Может быть, она боится отменить свадьбу, так как не знает о твоих чувствах. Ты вообще думал об этом? О том, что она ждет, когда ты сделаешь первый шаг. Я кивнул. Горечь сменилась волной жалкого смирения, хотя я тщетно пытался не давать волю эмоциям. Она знает, что меня влечет к ней. Медленно произнес я. Но я не могу так поступить с ней. Я не могу просто так ворваться в ее жизнь, когда мне нечего ей предложить. Кроме плеча, на котором можно спать. Но какой в том прок? Как я уже сказал, это невозможно. Мы просто слишком разные. Как скажешь, миамига. Вик хлопнул меня по спине. Но то, что у тебя нет никаких перспектив, это неправда. Ты получишь лицензию ГП, а потом вся эта команда, за исключением Дуга, возможно. Он усмехнулся. «Будет работать у тебя. Ты ведь знаешь это, да?» Я хотел напомнить ему, что моя лицензия бессмысленна без капитала, необходимого для создания собственной компании. Я мог бы попытаться получить бизнес-кредит, но без каких-либо средств или залога мои шансы были невелики. Впрочем, расскажи я все это Вику, это прозвучало бы как жалость к самому себе. «Да, я знаю. Спасибо, чувак». «Хорошо». Вик вернулся к настенной панели с проводкой. «Теперь поговорим о твоем дне рождения. Что скажешь? Давай поедем в Сансен-Стрип и нажрёмся». «Нет». Я отказался. «Я пас. Экзамен в воскресенье, а проверка органами опеки в понедельник». У меня слишком много дел, чтобы тратить время на похмелье. Ты не собираешься праздновать? Вик выругался по-испански. 30 исполняется только раз в жизни, чувак. Каждый возраст бывает только раз в жизни, сказал я с усмешкой. Я позвоню тебе, если передумаю. Вик снова пробормотал что-то по-испански, но успокоился, и мы приступили к работе. Я с головой ушел в работу, и день пролетел быстро. Пришло время возвращаться в дом, который не был моим домом, и к женщине, которая не была моей женой. Я чуть не предложил Вику перенести его предложение нажраться на вечер, но я отдавал себе отчет, что на носу экзамен, и будь я проклят, если провалю его. Я пожелал ребятам спокойной ночи, не обращая внимания на угрюмый взгляд Дуга Лимана, и поехал обратно в Санта-Монику. В коттедже было тихо, темно и пусто. Алекс не было дома. Я чувствовал запах ее духов, витавший в воздухе, а на барной стойке лежала записка. «Ушла на ужин с родителями. Буду дома поздно. А, как будто она обязана объясняться передо мной». Как будто это наш дом. Я собирался пойти готовиться к экзамену, но в животе у меня заурчало. Обычно мне с легкостью удавалось что-нибудь приготовить для себя, но шкафы Алекс по-прежнему были пусты. Я порылся в ящике, в котором были меню доставок, пролистал толстую стопку, с улыбкой качая головой. «Кто заказывает суши?» Я нашел относительно приличное итальянское заведение, которое занималось доставкой горячих бутербродов, и заказал курицу с пармезаном. В холодильнике я нашел одну бутылку ИПА и поклялся, что она будет первой и последней. Я разложил экзаменационные материалы на журнальном столике и включил канал ESPN на минимальной громкости. Поглядывая статистику бейсбола, я ел и изучал калифорнийские правила разрешений, выхода и неразглашения. Спустя несколько часов слова в тексте начали сливаться воедино. Тогда я перестал изучать материал и полностью посвятил себя спортивному каналу. Моя единственная бутылка пива давно закончилась, и я подумывал о том, чтобы пойти за второй, когда вернулась Алекс, нагруженная пакетами с продуктами. Я вскочил, чтобы помочь ей. «Я думал, ты была на ужине». «Я была», — сказала Алекс. «Но мне показалось, что дома нечего есть. Совсем». «Ты собираешься сейчас что-то приготовить?» Я ухмыльнулся. «Ещё чего». Алекс с порывистым вздохом бросила сумку на барную стойку. «Но у меня есть хлеб, чипсы, сыр, сэндвичи, салат, твое любимое пиво». «Ты святая», — произнес я, ставя бутылки в холодильник. «Я как раз собирался сходить за ним». «Твое счастье». Она улыбнулась мне. Алекс была одета явно не для покупки продуктов. На ней было шелковое зеленое платье, которое облегало ее тело и достаточно обнажало ее полную грудь, чтобы мое сердце забилось сильнее, а пах напрягся. Она была одета для такого шикарного ужина, на какой я никогда не смог бы ее пригласить. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Эта мысль отрезвила меня лучше 10 холодных душей. Я достал пиво из упаковки и вынул из кармана 10-долларовую купюру. «За пиво. А за остальное верну завтра». «Кори, еще раз спасибо», — поблагодарил я, слабо улыбнувшись, чтобы смягчить свою резкость, и ушел в гостиную на диван. Не сказав ни слова, Алекс продолжил раскладывать продукты. Я услышал, как она захлопнула дверцы шкафа, а затем подошла и встала передо мной, уперев руки в бедра. «Что?» Я взглянул на нее. «Почему ты ведешь себя как придурок?» «Я? Я же просто смотрю телевизор». «Я про деньги», — сказала Алекс. «Почему ты не позволяешь мне сделать тебе что-то приятное? Почему ты постоянно платишь за все?» Я пожал плечами. «Просто пытаюсь быть хорошим соседом по комнате. Вот и все». Она не оценила мой сарказм. «Ты не понимаешь, да? Мне плевать на 10 баксов за пиво или 20 за пиццу. Это не важно». «Для меня важно», — бросил я и почувствовал, как к горлу подступают разочарование и безнадежность. «Точно горькая желчь». «Это как раз-таки ты не понимаешь. Ты бросаешься деньгами направо и налево. Они могут выпасть из твоего грёбаного кармана, а ты и не заметишь. Но я замечу. Я замечу». «Так вот оно что. И ты хочешь об этом поговорить?» Ее бледно-голубые глаза сверкнули. «Слушай, я надрываю задницу за каждый цент, который зарабатываю. Они не падают с неба на мою избранную голову». «Дело не в этом». Но Алекс уже начала свою речь и не собиралась останавливаться. «Да, мне повезло, что мой отец смог отправить меня учиться на юридический факультет, чтобы у меня была та работа, которая у меня сейчас есть. Но и он заработал эти деньги, надрывая свою задницу. Так что я была бы признательна, если бы ты не заставлял меня чувствовать себя заносчивой богатой сукой, когда я делаю для тебя что-то приятное. Ты спас мне жизнь». «Прекрати так говорить!» Прогремел я, резко отставив свое пиво. Белая пена поднялась и полилась на стол. Я вскочил на ноги. «Каждый раз, когда ты благодаришь меня, мне хочется рвать на себе проклятые волосы. Я сделал это не для того, чтобы ты расплачивалась со мной десятками и двадцатками до конца моей жизни. Это несправедливо, и ты это знаешь. Возможно, но ты уже достаточно сделала», — Ты говоришь о ведении счета? То есть ты этого хочешь? Вечно быть у меня в долгу. А у меня есть варианты. Яростно бросила Алекс. Я что должна делать? Я благодарна за то, что живу и дышу, а не застрелена каким-то сумасшедшим гангстером и не гнию в яме в земле. Господи, Алекс, не говори так. Я потер глаза, не в силах дальше спорить. Я просто... Мне не нужна твоя чёртова благодарность, ладно? Я не хочу. Она скрестила руки на груди, упрямо выдвинув вперед подбородок, хотя ее голос дрожал. «Тогда чего ты хочешь?» Я встретился с ее пристальным взглядом. В нем было столько недосказанности, столько чего-то похожего на надежду, что я едва не выболтал ей именно то, чего я хочу. Но мое чувство самосохранения было сильным, укоренившимся во мне за годы упорного труда ради того, что я имел, и я не мог позволить себе лишиться его в одночасье ради зыбкой надежды, которая была для меня точно запретный плод. Я и так уже потерял слишком многое. «Ничего», — вымолвил я. «Мне нафиг ничего не нужно. Я всего лишь хочу попытаться немного поспать. Уже поздно. У меня завтра дохрена дел по учебе». Алекс не шевельнулась, не сказала ни слова. Наконец, она расправила плечи. «Отлично. Спокойной ночи». Она круто повернулась и ушла. А я проводил ее взглядом и принялся вытирать пролитое пиво. Затем я устроился на диване, пытаясь заснуть, хотя знал, что это будет бесполезно. И я не ошибся. Время пролетело незаметно. Я тупо смотрел ESPN, передача с результатами и ключевыми моментами бейсбола сменилась турниром по боулингу в Сарасоте. Часы показывали 3 часа ночи, когда раздался крик из спальни Алекс. Крик был не оглушительный, но достаточно громкий, чтобы я услышал его с другого конца дома, сквозь ее закрытую дверь. Затем последовал еще один приглушенный испуганный крик, и я сбросил одеяло и сел, готовый лететь к ней. Еще один звук, и я... Но наступила тишина, и я взялся за голову. «Кори». Я резко поднял голову и увидел Алекс, крепко обхватившую себя руками. Ее взгляд был обеспокоенным. Вероятно, из-за кошмара. И мое сердце разрывалось при виде ее, будто в меня снова стреляли. «Прости», — прошептала она. «Прости, но мне приснился кошмар. Самый ужасный из всех, что мне снились». «Иди сюда», — сказал я хриплым голосом. «Иди сюда, Алекс». Она села рядом со мной. Я не предлагал ей плечо. Я просто обнял ее и прижал к себе. Ее пульс был учащенным, дыхание поверхностным, и она дрожала, словно замерзла до смерти. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил я. Она покачала головой у меня на груди. «Нет, я просто... Нет. Все хорошо». Я осмелился нежно поцеловать ее в лоб. «Все будет хорошо». Я растянулся на диване, увлекая ее за собой. Я крепко обнимал ее и гладил по волосам, пока ее дрожь не прекратилась и она не погрузилась в тяжелый, измученный сон. Мои глаза тоже начали закрываться. И я был не в силах сопротивляться. «Ты — то, чего я хочу, Алекс», — подумал я, и это была моя последняя мысль, прежде чем я погрузился в сон. «Ты — я хочу тебя».